Глава 6. Далекий сын. Романова и Паремский вошли в отделанный мрамором вестибюль банка. Подле ближайшей колонны заметили покрытый красным бархатом столик, на нем черно-белая фотография женщины. Над столиком висел лист ватмана с сообщением о трагической гибели первого заместителя председателя правления «Сердце России» Тамары Афанасьевны Пресняковой. На другой колонне, симметричной с этой, висело такое же сообщение про Сурманинова. Все было сделано интеллигентно, без подчеркивания разницы статусов погибших. Фотографии одинакового размера, на столике одинаковые вазы с цветами, красными и белыми гвоздиками. Сыщики пешком поднялись на второй этаж, у Вострикова проходило совещание. Он предупреждал об этом, когда ему звонили из главка, и тогда же сказал, что следователи могут приходить в любое время. Ради них он прервется. Когда Богдан Кириллович вышел по сигналу секретарши в приемную, Паремский в двух словах объяснил, что им сегодня требуется. «Очевидно, вам целесообразно поговорить с Ларисой Ивановной Колчинской, заведующей ипотечным отделом», сразу сказал председатель правления. «Она тоже достаточно давно у нас работает, кажется, Преснякова дружила с ней». Секретарша позвонила Ларисе Ивановне, передала трубку Вострикову, и тот попросил заведующего оказать следователям, которые сейчас подойдут, максимальное содействие. Колчинская – изящная женщина среднего возраста. Короткая стрижка, очень идущие ей очки в модной тонкой оправе. «Нам посоветовали обратиться к вам, поскольку вы дружили с погибшей Пресняковой. Свидетелей этого зверского преступления нет, поэтому вынуждены собирать косвенные показания. Хотим установить ее контакты». Как страшно слышать это слово «погибшая». Лариса Ивановна даже поежилась, произнеся его. «Да, мы действительно более или менее дружили, хотя это была не столь давняя дружба, которая бывает, когда люди знакомы с детства или с юности. Я пришла работать сюда 7 лет назад, и Тамара стала моей непосредственной начальницей. Она-то работала в этом банке со дня основания, с 91-го года. У нее имелись здесь другие подруги, однако это все, так сказать, служебная дружба. Мы с ней почти ровесницы, я чуть моложе. Ходили вместе обедать, иногда после работы вместе прошвырнемся по магазинам, тряпки посмотрим. Изредка заглянем в кафе, очень редко ходили в театр или на концерт. Однако дома, как ни странно, друг у друга не были. Она свои дни рождения не отмечала, разве что на работе устраивала легкий междусобойчик. У нас тут, как и в большинстве организаций, так принято. Купит вина, торт, фрукты. Она июльская, я же родилась в середине августа. Она обычно в это время в отпуске из Москвы уезжала. Ну а на день рождения своего мужа я ее даже не приглашала. У него собирался другой круг. Он у меня турист-альпинист, там свои дела. Им бы только песни под гитару горланить». «А куда обычно она уезжала летом?» «На море. Выбирала разные места, только обязательно на берегу моря. Она обожала плавать и загорать. И каждый год старалась посетить новое место. Благо сейчас появилась такая возможность. Тамара Афанасьевна была и в Италии, и в Греции, и на Кипре, и в Турции. И все потом мне подробно рассказывала». «С кем она ездила в отпуск?» «До развода с мужем, потом с сыном. На Кипре отдыхала с Людмилой Скворцовской. Есть у нее институтская приятельница. Бывало, путешествовала и одна. Вот как-то она ездила на экскурсию в Бенилюкс, пила путевку и поехала с группой. Жила в одноместном номере». «Кроме вас, с кем она дружила в «Сердце России»?» – спросил Паремский. «Даже затрудняюсь ответить», – пожала плечами Лариса Ивановна. «Понимаете, она здесь работала давно, постепенно делая карьеру, в хорошем смысле этого слова. Тамара никого не подсиживала, не плела дьявольских интриг. Она просто хорошо выполняла свою работу. Начальство видело это и повышало ее. Она врожденный финансист. У нее настоящий талант». «Да, так вот, на разных этапах работы в банке у нее были разные близкие знакомые. Когда Тамара переходила в другой отдел, на другую должность, прежние отношения оставались, только общение становилось меньше. Так и со мной. Она стала заместительницей председателя, мы автоматически стали реже общаться. Я более или менее могу использовать обеденный перерыв, У нее же сплошь и рядом совещания, встречи, тоже и после работы. Она, как правило, сидела здесь допоздна. Но все же что-то про свою личную жизнь она вам рассказывала? Да, достаточно много, только выборочно. Про сына, да. Про родственников, охотно. Про институтских друзей почему-то меньше. А про любовников вообще говорила скупо. Ну, появился какой-то знакомый, ну, куда-то вместе ходили, ездили к кому-то на дачу, однако без лишних подробностей. А жаль, сокрушенно сказал Паремский. Глядишь, и пригодилось бы. Да мне тоже было любопытно, кокетливо произнесла Лариса Ивановна. Но не спрашивала. Хотя так и подмывала узнать. В общем и целом, с мужчинами у нее случался облом. Такими словами она завершала все истории. Про своего сына она, конечно, больше всего рассказывала, спросила Романова. Да, про сына говорила охотно. Про его увлечения, учебу, работу, всякие курьезы, случавшиеся с Димой. Нам ведь до сих пор не удалось связаться с ним. Саврасов, наверное, на Кипре, у него там собственная фирма, и он теперь в России редко бывает. Мать погибла, нужно сообщить. Может, Тамарин брат знает его телефон, предположила Колчинская. У нее есть брат? Родной? Да, старший брат. Живет в Москве, где-то на юго-западе. Он военный в отставке. С охранником Сурманиновым ее связывали только служебные отношения? Думаю, да. Во всяком случае, мне трудно представить что-либо иное. А я сталкивалась с такими ситуациями, заметила Романова. Как секретарши становятся любовницами начальника, так и некоторые женщины приближали к себе телохранителей. Мне мысль про их близость даже в голову не приходила. Слишком уж разные они люди по всем параметрам. «Наверное», — сказал Паремский. «Нам нужно просмотреть записные книжки Пресниковой. Может, и брат еще не знает о ее гибели. В сумке записной книжки не было. В квартиру мы пока не входили». «Ключи-то у нее при себе были?» «Ключи есть, только мы все равно не ходили, надеялись, сын объявится. Если что, так квартиру обыщем. Только сперва хотелось бы посмотреть рабочее место». Пресниковой, наверное, часто приходилось записывать чьи-то телефоны. Не станет солидный работник писать на клочках бумажки, которые через минуту потеряются. Да, теперь почти у каждого на столе имеется ежедневник. Тогда проводите, пожалуйста, нас в ее кабинет. Наш руководитель вчера его опечатал, но мы войдем. Пресниковская секретарша Людмила не находила себе места. Шефини больше нет, кабинет ее закрыт, делать нечего, телефон надрывается. Сначала звонки появлялись с обычной для рабочего дня регулярностью, а теперь участились. Неужели? Правда ли? Не верю своим ушам. Надо же случиться такому горю. Приходилось подтверждать и выслушивать соболезнования, отчего настроение с каждой минутой ухудшалось. Благо Колчинская из ипотеки привела двоих следователей. Можно хоть на какое-то время отвлечься. Элегантный мужчина с рыжеватыми вьющимися волосами и тонкими усиками, протянув ей раскрытое удостоверение, сказал: «Предъявляю для порядка. Положено». Людмила его даже смотреть не стала. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросила. «Мы хотим осмотреть кабинет погибшей. Если что-то понадобится взять, примите от нас расписку. В первую очередь нам требуется узнать телефоны сына и брата Тамары Афанасьевны. Может, они у вас записаны?» «Нет». Она сама им звонила, только один раз у Дмитрия было долго занято, тогда Тамара Афанасьевна попросила меня набирать его номер. Я его записала, а потом выбросила. Давно это было? Очень давно. Придется поискать в кабинете. Вы, пожалуйста, пройдите с нами. Паремский оторвал от косяка бумажку со скотчем, и все вошли в кабинет. На столе сразу нашли телефонную книгу Пресниковой. Под нее она приспособила толстенькую книжицу, на обложке которой значилась «Моя библиотека». Страницы были разлинованы соответствующим образом. Автор, название, год издания. На все колонки владельца не обращала внимания, записывала здесь телефоны. Судя по всему, это происходило годами. Страницы истрепались, многие записи делались крив и вкось. Очевидно, наспех, то ручками, то карандашами. Чрезмерную толщину книжечки придавали визитные карточки в изобилии, рассованные между страницами. Записи в алфавите делались по первой букве фамилии знакомых. На «С» Дмитрия Саврасова не было. Телефоны сына оказались записаны по-свойски, на «Д». Несколько номеров были зачеркнуты, оставался один из 11 цифр, значит, мобильный. Телефона брата не обнаружили, наверняка Тамара Афанасьевна помнила его наизусть. «Какая разница во времени с Кипром?» 2 часа, сказала Романова. «Наверное, проснулся. Галь, звони ты. Тяжелое известие, пусть услышит женский голос». Все попытки связаться с Дмитрием оказались безуспешными. После каждого набора следовал записанный на магнитофон ответ на греческом и английском языках. Не нужно их знать, чтобы понять стереотипное: аппарат выключен или находится вне зоны действия сети. Так за весь день до него и не дозвонились.